Глава 5. Воронка. Иногда опасность незаметна. Ее не видишь, не слышишь, не чуешь. Она подкрадывается и медленно убивает. А человек даже не сопротивляется, а потом поздно. А иногда знаешь, что все вокруг несет смерть, но поделать ничего нельзя. Лишь надеяться, что не сразу, что успеешь потянуть время до помощи. Странное ощущение нереальности, хотя все происходит на самом деле. Мертвый лес в волшебном сиянии. Ночь, звезды. Недавно было что-то похожее. Духи леса подарили Ладе и Хладу сказку. Здесь же нет духов. Погибли вместе со всем живым. Так что это их посмертный сюрприз. Чтобы умирающий остался не в обиде. Зрелище стоит того. Из серии «Увидеть Париж и умереть». Лада не думала, что все произойдет так быстро. Да никто не ожидал, даже Яровит. Сначала появилась тошнота. Лада отхлебнула из фляги и ее тут же стошнило. Затем еще раз. Потом стала рвать кровью. Девушка смотрела на темные сгустки и не смогла поверить. Неужели это конец? Так быстро? Без малейшего шанса на спасение? Неужели не прилетит волшебник в голубом вертолете и не подарит чудодейственную пилюлю для ее и друзей? Рядом закашлялся Лель. Казалось, его легкие раздираются изнутри. А ведь все неплохо начиналось. Они почти прошли ржавый лес, когда Лада ощутил удар. Не физический, ментальный. До этого ей казалось, что такое бывает лишь в фильмах, типа «Звездный войн». А сейчас она на себе почувствовала удушающий захват из смеси ненависти и злости. Девушка рухнула на колени. Из глаз брызнули слезы. Остальные тоже боролись с атакой невидимого противника. А потом все исчезло. Но не совсем. Будто враг отступил на время, ожидая удобный момент для нового нападения. И вскоре они его ощутили. «Нашел в кого влюбиться. В Марену». Посвист произнес эти слова, будто выплюнул. Его лицо перекатилось с ненавистью. Лада вздрогнула. «Что это с ним?» «Ты просто мне завидуешь». Бог любви сорвался на фальцет. «Мирена не такая, как остальные. Она поклялась не вредить нам». «Она лгунья!» Посвист оттолкнул брата от себя. «Зато она живая!» Бросил Лель. «А что ты сделал для своей возлюбленной? Оставил умирать от старости?» Казалось, они сейчас сцепятся в смертельной схватке. Лель и Посвист бросали друг на друга яростные взгляды. «Прекращайте!» Яровит стал между ними. «Морок сейчас потешается над вами. Боритесь!» Бог ветра устало опустился на землю. «Прости, не знаю, что на меня нашло», – прошептал он. «Да понятно, что». Лель сел рядом. «И ты извини, это не мои слова и не моя злость». «Забыли». Тогда они увидели это. Огромную черную воронку, уходящую вглубь земли. Словно сюда попал огромный метеорит и пробурил дыру до центра планеты. И теперь оттуда что-то изливалось. Мрачное, масляное, но не нефть. Отрицательная энергия, вроде антиматерии, похожей на живое существо. Она лишала воздух воли, эмоций. Темное нечто проникало внутрь, уничтожая все цветастое – радость, любовь, настроение. Лада напомнила себе выпотрошенную рыбу, которая, несмотря ни на что, не хочет умирать. У девушки возникло ощущение, что ее засасывает бездонный омут мощным течением. Лада, хватаясь за землю, ломала ногти. Упиралась ногами, но ее тянуло в воронку, поглощала чужая воля. Посвист протянул руку и схватил Ладу за запястье. «Сопротивляйся!» – крикнул он. Лада не могла. У нее ничего не выходило, будто из девушки выкачивали весь воздух. Она походила на сдутый шарик, который лежит безвольной тряпицей, ни на что не годный. «Лель, помоги!» – позвал Посвист. Тот подполз, не в силах передвигаться. Вдвоем они тянули Ладу изо всех сил, но злая воля была неумолима. Лада сползла в дыру. Появился Яровит, но он ничего не смог. К ладьим ногам точно привязали гири, и они тащат девушку на дно. «Цепляйся!» Лада не поняла, кто это сказал. Цепляться ей было не за что и не за кого. Подруга и одноклассники забыли про нее. Родители и сестра умерли. Отчего дома нет. Любви тоже. Могла бы быть, только времени не хватило, чтобы ей расцвести. Лада смотрела на друзей пустыми глазами. Зачем они держат ее? Ничего не выйдет, как бы еще с собой не затянуло. «Мы рядом, борись, ты нужна нам!» Кажется, это Лель. Лада устала. Почему они не отпустят ее? Хотелось закрыть глаза и плыть по течению, убаюканная волнами. Ни о чем не думать, ничего не желать. Плыть и плыть. Кто-то ее встряхнул. «Пожалуйста, иначе мы не справимся!» Это Посвист. Чего же они все желают от нее? Лада не воительница в блестящих латах, не героиня с суперспособностями. Она так не привыкла быть богиней. Ей все мерещится, что совсем скоро дурной сон кончится, Элада очнется в своей кровати в родном доме. Прибежит Милена, заглянут родители. Ей больше ничего не надо. Лада, возвращайся к нам. Голос Яровиты напоминал гудение трубы. Такой же настойчивый. Никак не отстанут. Придется послушаться. Она слишком слаба, чтобы сопротивляться. А эти так прилипчивы. Лада с трудом поднялась. Одежда была в грязи, ее тащили прямо по земле. Качала. Спасибо. Слова давались с трудом из-за спазма в горле. Пошли отсюда. Лель с посвистом поволокли девушку прочь от воронки. Сама она идти не могла. Почему? Лада едва отдышалась. Почему именно на меня так воздействует это место? Из-за метки. Яровит протянул флягу. Ты ослаблена. Нам с Лелем тоже влетело. Много еще осталось? Спросил посвист. По моим прикидам, 4 километра. Яровит забрал у Лады рюкзак. Пошли, времени в обрез. Сначала Лада шла спотыкаясь. Потом походка окрепла. А еще через полчаса у Лады случился приступ тошноты. Следом свалился Лель. «Что за хрень?» – возмутился он. На губах бога любви выступила розовая пена. «Радиация!» – бросил на ходу Яровит. Он не подумал замедлить шаг. «Почему такая сильная?» – Лель сплюнул кровь на землю. Его вопрос остался без ответа. Посвист вновь подхватил Ладу за локоть. «Давай стрелы!» – предложил он. Лада упрямо замотала головой. «Я сама!» Бог ветра не стал спорить. Они так и шли. Лада наваливалась на посвиста всем телом. Рядом брел Лель, содрогаясь всем телом от приступов кашля. А потом рухнул Яровит. Бок воинов упал лицом вниз, будто его срубили взмахом топора. Лель и посвист бросились к нему, а Лада опустилась на траву. Зубы стучали все сильней. Девушку колотило. Она дотронулась до лба, горячей. Лель и посвист хлопотали возле дядьки, а Лада закрыла глаза. Как тяжело. Обидно погибнуть за полшага до цели. И погубить остальных, ведь все отправились в дорогу из-за нее. Лада попробовала встать, ноги подкашивались. Тогда на четвереньках доползла до ближайшей ветки, валявшейся на земле, и с ее помощью поднялась. Она долго не могла отдышаться, а затем пошла, шаг за шагом, не оглядываясь на других. Ноги будто налиты свинцом. Чтобы их передвинуть, надо совершить усилие, которое отдается звоном в ушах и темнотой в глазах. «Не сдамся», – шепчет девушка. «Умирать буду, но белого флага не дождешься». Она сама не знает, кому адресованы ее слова. Себе, врагам или друзьям. Может, это типа мантры, заклинание, которое обладает исцеляющим свойством. Лада подходит к друзьям. Яровит уже очнулся. Лада подпирает свои вещи и идет дальше. Следом за ней тянутся остальные, словно Лада буксир, который волочит за собой неповоротливую баржу. Они похожи на призраков, которые не помнят, кто они, зачем они. Лишь плетутся, послушные последнему желанию. Этакое перекати-поле, гонимое ветром. И когда кажется, что путники так и будут до скончания веков бродить по свету, как вечный жид. Лада видит медный дворец. Они добрались.